столицу, а в перерывах епископ близлежащего Белгорода совершал богослужение в Киеве, когда в этом возникала необходимость. Характерно, что прелат Иоанн, упомянутый как примус русской церкви в период 1008-1024 годы, носил титул архиепископа, а не митрополита. Приселков по этой причине отождествляет его с архиепископом Очеридой. С моей точки зрения, гораздо более вероятно, что его епархией была Тмутаракань. Мы должны теперь проанализировать позицию Тмутараканской епархии в течение правления наследников Владимира. Наместником князя там был его сын Мстислав. В последующем, в междоусобице между другим сыном Владимира Ярославом и Мстиславом, последнему не только удалось сохранить Тмутаракань, но и увеличить свое владение, завоевав Чернигов. В 1026 году он заключил сделку со своим братом, по которой контроль над Русью был разделен между ними. Ярослав получил Новгород, Киев и, предположительно, Ростов. Рассматривая разделение власти с точки зрения церковных последствий этого акта, мы видим, что 8 русских епархий, 5 епископств были расположены в уделе Ярослава: Новгород, Белгород, Туров, Владимир-Волынский, а также Ростов. Одна в нейтральном районе Полоцка и 2 в уделе Мстислава: Тмутаракань и Чернигов. Очевидно, что Ярослав имел преимущество над своим братом по количеству епископств. С другой стороны, ведущая епархия Тмутаракани осталась на территории Мстислава. Единственным путем, открытым для Ярослава по части обеспечения независимости от вмешательства своего брата в церковные дела, было соглашение с Константинополем. Мы знаем, что в 1037 году он принял митрополита для Киева, посланного патриархом. Смотрите главу 4, раздел 3. Переговоры должны были начаться значительно раньше. Дело было деликатным, поскольку от Мстислава можно было ожидать возражений по поводу любой попытки его брата подорвать власть Тмутаракани. Однако в 1036 году Мстислав умер, не оставив наследника мужского пола, и его удел отошел к Ярославу, который был теперь свободен в своих действиях. Соглашение с Константинополем было в конечном итоге одобрено. Митрополит Киевский стал главой русской церкви, и Тмутаракань была сведена в своей роли к одной из русских епархий. 5. Значение обращения. Первоначальная оценка. Обращение в христианство — одна из наиболее важных вех в истории русского народа. Это не было чисто религиозным событием. Христианство для Руси в это время означало более высокую цивилизацию. В глазах самих русских обращение делало их частью цивилизованного мира. Ко времени правления сына Владимира Ярослава новая вера уже прочно укоренилась на Руси. И его современник, митрополит Иларион, выразил взгляд образованных русских на значение обращения силой и красноречием, едва ли превзойденными с того времени. В знаменитом рассуждении о законе и благодати Илларион провел разграничение между Ветхим и Новым Заветом, дав широкую картину взлета христианства. «Вера благодати распространилась по земле и, наконец, достигла русских людей. Мы более не строим языческих святилищ, а вместо этого возводим христианские церкви. Благодатный Бог, который заботился обо всех иных странах, теперь не забывает нас. Он возжелал спасти нас и повести нас к разуму.